Глава 29. «И что этой городской тут было нужно?» — спрашивала Самара, когда он шел к палатке. Она явно была раздражена, но инженер на это ее раздражение никакого внимания не обращал. «Она просто хочет купить воду», — задумчиво отвечал он, входя в палатку. «Просто купить воду?» Казачка явно не поверила в такую ерунду. «Какая там вода? Она же все видела». Самара зашла за ним в палатку, сразу села и стянула свои сапожки и, взглянув на него зло, спросила: «А зачем она тебя трогала?» «Не знаю», — небрежно отвечал Горохов. Он специально себя так вел, чтобы показать, что это прикосновение городской женщины для него ничего не значило. «Может, скидку получить хотела?» «Все городские бабы — шлюхи», — заявила казачка. «Это да», — сразу согласился инженер. «Его сейчас мало заботили все эти сентенции степной женщины. Сейчас его интересовало другое. Слушай, Самара, а у Василька лодки есть?» «Лодки?» Она, скинув пыльник, стала снимать штаны, а сама косится на него недобрым глазом. «Не понимает, зубы, что ли, он ей заговаривает? Какие еще лодки?» «Вы же рыбу ловите?» «Мы рыбу с донок берем и с вентерей. Лодки — дело опасное. Тут иной раз и бегемоты встречаются», — отвечала казачка. А вот ее как раз сейчас лодки не интересовали. Она осталась в одной прозрачной короткой рубахе, уселась рядом с ним и, внимательно на него глядя, спросила: «А как ты с этой городской познакомился?» «Зашел в ресторан поесть, она там хозяйка». Горохову не верилось, что у местных казаков нет лодок. «Не могло такого быть. Но ведь вы на тот берег плаваете?» «А чего туда плавать? Там даргов, что саранчи в степи. Давно туда никто не плавает», — отвечала она. Но все-таки ей было далеко до Людмилы. Так виртуозно притворяться, как горожанка, эта женщина степей не могла. Он сразу почувствовал, что казачка что-то не договаривает. «Ну, говори, говори», — настоял инженер. Он взял ее за руку, притянул к себе. «У кого-то же есть лодки?» «Нечего мне говорить», — сразу ответила она и хотела встать. Но инженер обнял ее за плечи и не пустил. И еще смеялся. «Тихо, гордая степная женщина, тихо! Если эта баба еще сюда приедет, я ее убью!» — вдруг выпалила Самара. Сказала ему это прямо в лицо и попыталась вырваться. Но он крепко взял ее за руки и сразу стал серьезен. «Ты никого не будешь убивать без моего разрешения. Ты меня слышала?» Она смотрела на него зло и молчала. «Я спрашиваю, ты меня слышала?» Он так и не выпускал ее рук. «Слышала», — наконец нехотя ответила казачка. «Вот и молодец», — произнес Горохов. Притянул ее к себе, обняв, мимолетно поцеловал шею и, поглаживая женщину по спине и заду, уже почти ласково произнес: «А теперь скажи-ка мне, дорогая, у кого тут можно взять лодку?» Она все еще не успокоилась, но он держал ее руки в своих руках, и ей некуда было деться. «У Черкаса есть лодки», — произнесла Самара и тут же добавила. «Но об этом нельзя говорить». «Нельзя говорить? А, ну да, этот Черкас грабит проходящие по реке баржи, а без лодок там никак, ясно», — подумал Горохов и спросил. «А этот Черкас, он из вашего коша?» «Нет, он атаман Южного Коша», — отвечала казачка. «Черкас по братьям Василька. Года два назад на Черкаса наехали из-за этих лодок. Побили много его людей и его брата. Василек тогда ему помогал». «А наехали люди папы Дулина, наверное», — догадался инженер. «Городские сволочи», — угрюмо отвечала казачка. «Их тогда больше сотни пришло». «Ну, понятно, этот Черкас перебил команду и ограбил не ту баржу. Папа Дулин прислал людей напомнить ему, кто тут на реке хозяин. Теперь этот Черкас даже говорить про лодки не хочет». «Что ж, это вполне меня устраивает». Горохову, в принципе, было все ясно. Но лодка ему все равно была нужна. «Наверное, нужно спросить про лодки у Василька. Думаешь, он сможет поговорить с Черкасом?» «Да говорю же, нельзя про лодки ни с кем говорить», — твердо отвечала казачка. «И что же делать? Мне понадобится лодка». Самара помолчала, все еще косилась на него, наверное, все еще вспоминала хамский жест Люси проказы. А он молча ждал, видя, что у нее что-то есть на уме. И она, наконец, произнесла. «Ни с кем говорить не нужно. Я знаю, где Черкас прячет свои лодки. Это просто идеальный вариант». Горохов улыбнулся, провел по ее красивым волосам рукой, повалил женщину на мягкий войлок и поцеловал в губы. «Что там у тебя?» — кричал Горохов снизу Дячину. «Прихват!» — кричал тот в ответ. День катился к самому пеклу. Время почти 12. Инженер уже думал остановить работу, и тут как раз прибежал один рабочий к нему в палатку и сказал, что бур встал. «Прихват!» — сообщил рабочий. «На 42 тарах!» Горохов накинул пыльник и фуражку и быстро пошел к вышке. Перчатки не надел сразу. Поручни у лестницы раскалены так, что руки обжигают. Залез на площадку, туда, где перемазанная и уставшая, и мокрая от пистонного поливания себя водой, стояли буровики и бот-памбур. Привод сорвало, но я глянул, шестерни все целы. «Через час заменю подшипник, и все будет готово», — рассказывал буровой мастер. «А вот колонна стоит намертво». «Смена породы? Новый пласт?» — спрашивает Горохов, глядя, как на площадку влезает Баньковский. «Не, бур ровно шел, и тут вдруг как ударился?» — отвечает Дячин. «Думаю, камень». «Камень?» — сразу захныкал инвестор, как только влез на площадку. «Он встал за ПУ и начал зачем-то хвататься за рычаги и все трогать». «Что, долоту конец?» «Вытащим, посмотрим, но думаю, что да», — нехотя отвечал буровой мастер, убирая руки инвестора от пуска лебедки. «Не хватало еще и лебедку сорвать до кучи». «Да как же так? Ну, как так-то?» — возмущался Толик, заглядывая в лицо буровому мастеру. «Ну, что за невезение? Ну, что за непруха такая? Или это чья-то оплошность?» Он вдруг уставился на бота. «Может, это он навертел?» «Надо поглядеть договор. Мы можем в этом случае подать на них в суд». «Господи, Толя, ну какой здесь суд? Мы на краю мира!» Горохов поморщился. «Здесь судит папа Дулин, местный сеньор. Здесь феодализм, Толя. А дал нам этого бота дружок папы. Такой же бандит, как и он. Пойдешь к Дулину жаловаться, тебя просто выкинут в реку. И все». «Но что-то нужно сделать», — бубнил Баньковский. «Толя!» — он начинал раздражать инженера. «Угомонись! Бот тут ни при чем. Мы, скорее всего, напоролись на камень». «Ну откуда взялся этот камень?» — почти хныкал тот. «Да как же им не быть?» — Дячин обвел рукой округу. «Гляньте, скалы повсюду. Вон, куда ни глянешь, везде камни». А вот только инженер сомневался, что долото налетело на кусок такой скалы. «Скалы-то из песчаника, долото его бы погрызло». А чтобы так свернуть привод и намертво заклинить колонну, нужен был базальт. «Что, долоту конец?» — все не унимался Баньковский. «Конец, конец!» — отвечал инженер, подходя к редуктору, с которого уже сняли крышку. «Скажи спасибо, что привод почти цел остался». «Легко ты вот так ко всему относишься, Калинин», — ныл Толик. «А ты знаешь, сколько такое долото стоит?» «Знаю, Толя, знаю», — врал ему инженер. Он плохо знал современные цены на отдельные узлы оборудования. Он уже думал, что делать дальше. «Женя, снимай привод, пока жара, отволоки его в тень. Пусть помбур поменяет подшипники. А потом, как прохладнее станет, вытащи колонну, только на лебедку не упирай. Сразу не тяни, сначала ее раздергай, а потом поменяй долото». «Думаю, шарошку не ставить, поставлю фрезу», — предложил Дячин. «Да, попробуй фрезой. Пробуй соскоблить его на малых оборотах, но перед этим пройдись еще раз расширителем скважин». «Это разумно, но так мы день потеряем», — отвечал буровой мастер, косясь на инвестора, который еще больше грустил, слушая их. «Ничего, зато новое долото целее будет». Горохову нравился Дячин, ему даже и объяснять ничего было не нужно, он и сам все знал. Решение буровика поставить в данном случае фрезу было правильным. Инженер стал спускаться с площадки, а Толик топал по железным ступеням следом и продолжал жаловаться. «Потери! Потери!» «Толя, хватит ныть!» — уже еле выдерживал инженер. «Это буровая. Бурить дело очень дорогое. Ты пока потерял всего одно долото и два подшипника». «А еще простой!» — простонал Баньковский. «Выпадаем из графика». «Какой простой!» «Температура 55. Я уже час назад думал людей снять с площадки. Горохов остановился и пригрозил инвестору пальцем. «Толя, прекращай ныть. Во-первых, ты всех раздражаешь, а во-вторых, таких бабы не любят». «Да я знаю», — согласился тот невесело. «От меня же две жены ушло». «Ну так делай выводы, Толя, делай выводы». «А это точно не страшно, что мы это... на камень налетели?» «Камень? Это, Толя, не страшно. Моли Бога, чтобы это не была базальтовая плита. А вот тогда, Анатолий, ты и поплачешь, потому что придется менять местоположение вышки. И вот это уже будут настоящие простои и провалы твоего графика».